Леон неторопливо двинулся вдоль клеток. Почему-то он считал кроликов глупыми. Свиней и гусей, которые, если верить пословице, друг другу не товарищи, уважал больше. А тут вдруг пожалел, что кролики попадут в чужие руки, что по осени их непременно перебьют. Он читал в книжке по кролиководству, что, оказавшись на свободе, кролики легко переходят в дикое состояние, живут в лесу, подобно зайцам. Леон решил дать им шанс. Распахнул все клетки. Кролики, светя глазами, трепеща ушами, вплотную придвинулись к свободе. Леон подумал, что в любом случае свобода окажется для них не страшнее недавнего многодневного голода, когда они подъедали собственное дерьмо, освоили таинственное искусство левитации. Травы на лугах было выше кроличьих ушей, в полях вставали зерновые, вокруг было предостаточно заброшенных садов, чтобы обдирать зимой кору. Можно сказать, в Эдем выпускал Леон кроликов. Единственное, что от них требовалось, сделаться зайцами. Леон отошел вглубь сада. Встал, скрестив, как Наполеон, руки на груди под яблони. Безумное, вызванное не иначе, как нервным потрясением от последних событий, явилась мысль, как он сейчас кроликов, так точно так же Господь Бог отпускает в эту ясную звездную ночь на волю русский народ. Леон кроликов в поля, леса, луга, Господь Бог русских в изобилующую всем необходимым для жизни страну Россию. В непонятном оцепенении стоял Леон под яблоней, под звездным небом, под дланью Господа своего, вперившись взглядом в судьбоносно освещенные по такому случаю кроличьи клетки. Там, несомненно, происходило какое-то движение. То одна, то другая пара светящихся глаз, трепещущих ушей, подкрадывалась к краю клетки и тут же отступала. Раз какой-то герой свесился до половины, увеличенная усатая тень опустилась на траву, но кролик не стал первой ласточкой. Почти вывалившись из клетки, исхитрился зацепиться за край сильными задними лапами, сопя втянулся, как паровоз в депо, во тьму клетки и больше не приближался к краю. Час, наверное, стоял Леон, скрестив руки под яблоней. Весь окоченел, но ни один кролик не выпрыгнул из клетки. Господь Бог в очередной раз устроил Леону ватерлоу. Леон в отчаянии воздел глаза в небо и увидел чудо. Сразу сотня, а может, тысяча звезд снялась с места, упала вниз, прочертив в небе сияющие, ломаные, прямые, косые, овальные и дуговые, разные, как и должно быть при свободе, маршруты. Леон понял, Бог дает знать, что звезды небесные легче подвигаются к свободе, нежели кролики и русские люди. Вспомнил, что под падающие звезды загадываются желания. «Так помоги им!» — рявкнул в огромное черное ухо. «Помоги!» И еще подумал, что падающие звезды, отколовшиеся, сгорающие частицы целого, оставшегося на месте. О какой свободе он просит? Неужто отколоться и сгореть? Или... не бывает другой свободы. Как-то странно он сходил с ума, сознавая, что сходит. Обычно сумасшедшие этого не сознают. В безумии Леона, как меньшая матрешка в большую, было вставлено непреложное осознание безумия всех его надежд. Леон коченел от льющегося с неба холода и света. Единственное, что теперь ему оставалось, стоять недвижно, как изваяние. Бог продемонстрировал свою твердость. Леон ответно демонстрировал свою. Достоинство, — решил Леон, — последняя неразменная монета. Достоинство прерывает спираль безумия, разгружает матрешки. Леон знал, что смешон, что уподобился беспаспортному оловянному солдатику, удирающему от крысы в бумажном кораблике по сточной воде, но у него не оставалось ничего, кроме стойкости и достоинства, что он мог бы противопоставить равнодушию Господа. Леон спокойно и бестрепетно, как Бог на людей, посмотрел на клетки.